чтобы ими калашматить и добивать всех прочих, кто бы посмел проявить в этой агонии хоть малейший признак жизни. «Госпожа Керви, как вы?» — склонился к ней Гербельд, жутко потея и краснея. «Ну-ка», — поднял листок, сучонок толстожопый. Все так же продолжая внешне оставаться безмятежной, мягким вкрадчивым полушепотом произнесла она. Глава королевской стражи правопорядка не без волнения исполнил указ своей госпожи, вновь протягивая ей выроненный до этого листок бумаги. «Бабуль, ты главное держи себя в руках, постарайся никого сильно не убить. Хотя бы просто постарайся много кого не убить, а то ты у меня всегда все принимаешь близко к сердцу. Тебе нельзя волноваться, и главное это то, что все под контролем, я знаю, что делаю. Да, и еще я подозреваю, что скоро ты спустишь всех своих псов с поводка, чтобы разыскать меня, за что, конечно, искренне благодарна тебе и век буду обязана». В этом месте маленькая старушка невольно шмыгнула носом, видимо, крайне расчувствовавшись. «Очень люблю тебя, бабуль, никому постарайся не рассказывать о случившемся, прикрой там меня, сколько сможешь. Это пусть останется исключительно между нами, девочками остальные не поймут, они тупые и непроходимы, а мои чувства живы и не дадут мне покоя, пока я жива. Постараюсь во всем разобраться как можно быстрее, а то уже самой надоели эти душевные переживания. Все, люблю тебя, ба, обнимаю, целую, твоя Катрин». Маленькая старушка улыбнулась, платочком промачивая скупую, едва заметную слезинку, попытавшуюся сбежать по ее щеке. «Эх, молодость, эх, Катрин, как же я тебя, моя маленькая, понимаю, и как же я тебе, мой маленький огонечек, сочувствую, ибо чувства эти, что рождаются в нашей женской груди, всегда несут горечь обмана и разочарования. Сюда слушай», — обернулась она к застывшему и побелевшему Гербельду. «Если что-то где-то как-то с ней, то я тебя не знаю что. Понятно, угу», — кивнул затравленно тот. «Вот и отлично». Она вновь улыбнулась, выискивая в письме нужные строчки. «Давай, Ганс, не подведи, спускай всех псов с поводка. Командор, вам нужно отлежаться, это чудо, что вы остались в живых». Вокруг Эльвышернии суетился подслеповатый, но еще крепкий дедок, что исполнял при рыцарях лекарские обязанности, заодно приглядывая за псами, так как в прошлом служил на псарне их ордена. «Отстань, Шек». Она поморщилась от боли, вновь после перевязки с трудом натягивая на себя свой доспех. «Зови старшину». В комнату, где ее пытался подлатать старый Шек, вошел высоченный здоровяк, с недовольной миной осматривающий разложенные стариком склянки с лекарствами. «Докладывай, Таберг», — произнесла она жестом, показывая, чтобы тот помог затянуть ремни на доспехе. «Вот». Здоровяк, не церемонясь, принялся сводить вместе ремни доспеха, перед этим бросив на лежанку перед Шерни длинный изогнутый кинжал. Она узнала его сразу, это был именно тот кинжал, что выбил из рук ее противника арбалетный болт второго бойца, что был с ней вместе в том складе. Увеличенная длина лезвия, изогнутый контур клинка, заточка, в отличие от ее кинжалов, односторонняя. Рукоять, шнурованная черная кожа, но не все это останавливало взгляд на нем. Взгляд приковывала к себе эмблема контурного паука, что клеймом был выдавлен в начале лезвия, недвусмысленно давая определение тому, кто являлся хозяином всего смертельного оружия. «Боги поднебесной», — выдохнула Шерния. «Дьесельфы, это же знак их теней». «Именно», — зло оскалился рыцарь. «Только это не все, говори», — сверкнула она глазами в его сторону. «Пока мы здесь тебя латали, угадай, в чью честь во дворце короля идет прием». Таберг сплюнул на пол. «Наш король принимает у себя целую делегацию дьесельфов. Ты вообще соображаешь, что говоришь?» Она замерла, широко раскрыв глаза. «Это же темные, им запрещено появляться в Финаре, таков договор между людьми и льесальфами, если кто-то из них появится здесь, то будет неминуемая война». «Войны не будет», — покачал тот головой. «Это послы, и их привел Светлый, с разрешения кланового главы Дома Солнца». «Но как же так?» — она свела зло брови. «Ведь это враги, это всегда были наши враги, это они очернили землю своим мерзким дыханием запретной магии, а теперь это званые гости в столице нашей короны». Печально покачал головой великан. «Гонца», — выдохнула она. «Шли гонца магистром ордена, мы преданы. Дом Солнца и корона предали верных сынов света. В город они вновь смогли попасть уже когда жар полдня пошел на убыль, а в лучах солнца, идущего к горизонту, стали пробиваться первые алые тона закатных красок. Они обрушили за собой первые из тоннелей контрабандистов, дабы отсечь возможное преследование за собой, но старушки упорно настаивали на том,